Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Здравствуй, дорогой папочка. Я очень рада, что ты за мной пришел. Пойдем скорее домой. Что за чудеса? Кажется, мне кто-то девочку подменил. Ульянка, это точно ты? Ну, конечно, я. А с чего это ты вдруг такая вежливая стала? Как-то даже непривычно. А разве плохо? Ты же сам всегда говорил, что нужно быть вежливой. Ну, говорить-то я, конечно, говорил, но ты давай как-нибудь постепенно, ладно? А то от неожиданности можно испугаться. И потом, я же тебя хорошо знаю. Если ты стала такая вежливая, значит, тебе что-то от меня нужно. Ну-ка, признавайся. Ну, хорошо. Ты сегодня будешь сказку рассказывать? Обязательно. Как же без сказки? А тогда давай, она будет про одного мальчика по имени Клим. И пусть он будет в очках, ладно? И чтобы он был похож на твоего одноклассника Клима Жарикова? Ну, да. Можно? Да, пожалуйста, мне не трудно. Сейчас мы мигом про него сказку придумаем. Вот смотри. В одном темном-притемном лесу, на одном высоком-высоком дереве, жил-был злой и трусливый мальчик по имени Клим. Папа, ну что ты такое говоришь? Он же мне нравится. Пусть Клим будет добрый и смелый. Ну что ж ты мне сразу не сказала? Хорошо, давай все заново. Итак, в одной далекой-далекой стране была деревня. И в этой деревне жили-были самые обычные люди. Они выращивали хлеб, пасли коров, строили дома, и была у них тихая и спокойная жизнь. Как вдруг однажды появился в деревне злой разбойник. Как его будут звать? Ну, например, Хромозюн. Как? Хромозюн? А что это за слово? Не знаю, я его сама придумала. Ну, допустим. Появился в деревне злой разбойник Хромозюн. Бродит по улицам, злобно хохочет и кричит: «Эй, вы там! Слышите меня? Отныне все ваши богатства будут принадлежать мне, Хромозюну! Каждый вечер вы будете приносить мне ровно половину всего, что заработали за день. А каждое утро еще половину того, что осталось. И не вздумайте меня обманывать! Каждый, кто попытается утаить от меня хоть одну монетку, горько об этом пожалеет!» Надо же, какая жадина! Не люблю таких! Испугались жители и стали приносить Хромозюну все, что он попросит. И от этого жизнь у них стала совсем другая, тяжелая, несчастная. И вот однажды приехала в эту деревню девочка по имени Ульяна в гости к бабушке и дедушке. Пап, а как же мальчик Клим? Ты же про него рассказывать обещал. Погоди, рано еще. Ну так вот. Приехала Ульяна в деревню и ничего вокруг не узнает. Люди все по домам сидят, на улицу не выходят, боятся. Спрашивает Ульяна своего дедушку: «Что у вас тут случилось? Почему вокруг все такие испуганные?» «Эх, внученька, боимся мы разбойника Хромозюна. Совсем он нас запугал. И откуда он только взялся на наши головы? Так почему же вы с ним не боретесь? Так ведь нет у нас в деревне героев. Некому против Громозюна выступить. Вот за высокими горами, да за дальними лесами живет чудо-богатырь Клим Жариков. Говорят, что он за обедом цельного слона съедает. Одной рукой трамвай поднимает и взглядом огонь разжигает. Вот бы нам такого героя, в раз бы от Хромозюна избавились. Вот, такая сказка мне нравится. Про Клима Богатыря. Давай дальше. Обрадовалась Ульяна и говорит: не печалься, дедушка, я пойду за высокие горы, за дальние леса и приведу сюда богатыря Клима Жарикова. Стала Ульяна в путь-дорогу собираться. Зашла в интернет для начала, карту местности скачала. Положила в рюкзак ананас, да навигатор ГЛОНАСС. Надела кроссовки модные, да джинсы всепогодные. Откусила бабушкин пирог и пошла за порог. Идет тропами нехоженными, дорогами непроложенными. Через овраги перебирается, богатыря звать собирается. А чтобы легче было идти, все время твердит по пути: чудо-богатырь Клим Жариков слона съедает, трамвай поднимает и даже взглядом огонь разжигает. Вот такой-то нам и нужен. Долго ли, коротко ли, пришла Ульяна к высокой горе. Под горой пещера, а рядом с ней сидит на камушке мальчик. Тихий, спокойный. В очках? В очках. Говорит ему Ульяна: скажи мне, мальчик, не тут ли живет Клим Жариков? Ну, допустим, тут. А что тебе от него нужно? Позови его, пожалуйста. Я пришла издалека. Он обязательно должен нам помочь. А как это интересно, он вам помогать будет? Ну как же, он же чудо-богатырь. Это все знают. Он победит злого разбойника Хромозюна. Посмотрел мальчик на Ульяну, очки на носу поправил и говорит: Клим Жариков — это я. Только никакой я не богатырь, а самый обыкновенный мальчик. Разве ты сама не видишь? Очень удивилась Ульяна. Смотрит на Клима и никак в толк не возьмет, шутит он или серьезно говорит. Как же так? Мне дедушка сказал, что ты за обедом целого слона съедаешь. Ну, строго говоря, это правда. Я в обед обычно с папой в шахматы играю, и там иногда съедаю слона или коня, но чаще всего, конечно, пешку. А еще дедушка говорил, что ты одной рукой трамвай поднимаешь. Но это тоже правда. Есть у меня игрушечный трамвай, вот его я и поднимаю. А еще могу самолет поднять, тоже игрушечный. Хочешь, покажу? Нет, спасибо. А огонь? Дедушка сказал, что ты взглядом огонь разжигаешь. Ну нет, взглядом я не умею. А вот очками, пожалуйста. Смотри, вот так, беру очки, солнечные лучи в одной точке фокусирую, и получается огонь. Правда здорово? Здорово, конечно. Только как же мне теперь Хромозюна побеждать? Ни шахматами, ни очками с ним не справишься. Рассказала Ульяна Климу Жарикову про свое горе. Выслушал ее Клим, встал с камушка, плечи расправил, голову вскинул и говорит громким голосом: ну хорошо, пойдем, Ульяна, попробуем что-нибудь сделать. И пошли они в Ульянину деревню. Идут горами высокими, идут степями широкими, идут лесами темными, идут реками глубокими, идут оврагами крутыми, идут холмами пологими, идут болотами топкими. Ну, пап, хватит уже, не увлекайся. Ой, прости. В общем, пришли. Говорит Ульяна: ну что, Клим, пойдем с Хромозюном сражаться. Делать нечего, пойдем. Только ты, если что-нибудь случится, позвони моим родителям, пусть на подмогу приезжают. видят Клим да Ульяна. Сидит Хромозюн на краю деревни прямо на куче награбленного добра. А в этой куче и телевизоры, и мобильные телефоны, и детские игрушки. Подошли к нему Ульяна да Клим и говорят: «Эй, злой разбойник Хромозюн, убирайся отсюда, пока не поздно. Видишь, я с собой чудо-богатыря привела». «Погоди, Ульяна, ты что говоришь?» «Сейчас он с тобой разберется, уходи по-добру, по-здорову». «Не зли его, может, мы с ним как-нибудь по-хорошему договоримся». «Ну что, Хромозюн, испугался?» «И ты что еще за чудо-богатырь, а? Посмотрите на него, он же совсем маленький, еще небось и отличник. Ну ладно, ой, пусть попробует меня победить. Только чур не обижаться, если я его случайно в порошок сотру». Страшновато стало Климу Жарикову. Да делать нечего, раз пришел, нужно сражаться. Засучил он рукава, брови нахмурил, драться собрался. «Ульяна, подержи мои очки». «Стойте! Вы что, правда драться будете? Вам разве родители не говорили, что людей бить нельзя? Как вам не стыдно?» «А как же нам тогда сражаться, а? В крестики-нолики сыграть?» «Ой, я придумала! Играйте в шахматы! Кто выиграет, тот и победил! В смысле, кто победит, тот и выиграл! В общем, понятно?» «Ха-ха-ха! Договорились! Я как раз в детстве в шахматную секцию ходил! Сейчас я из тебя, Климушка, мокрое место делать буду!» Покопался Хромозюн в куче награбленного, нашел в ней чьи-то шахматы, расставил фигурки на доске и говорит: «Только чур я первый ход делаю. Сейчас. Ну вот, пешечкой пойдем». «И я пешечкой. Вот так». «А я вот так». «Ну тогда вот такой ход. Вот и все. Вам мат». «Чего? Какой еще мат?» «Детский мат. На четвертом ходу. Сдавайтесь, пожалуйста». «Ура! Молодец, Клим! Я знала, что ты выиграешь!» Разозлился Хромозюн. Плюнул он с досадой, развернулся, да в темный лес ушел. А жители деревни с тех пор стали спокойно жить. Тут и сказочки. «Пап, погоди! А Ульяна и Клим, они поженятся? Сказки же должны свадьбы заканчиваться». «Ну, вообще-то, рановато им жениться. Ну, давай так. А Клим да Ульяна с тех пор стали лучшими друзьями. И дружили они долго и счастливо. Устроит?» «Устроит, спасибо!» В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.